Что за война была Симеона и Леви? Они мстили за свою сестру Дину, 9-летнюю, которую изнасиловал сын царя Сихема. Это справедливый гнев, но он не должен быть жестоким. Он не должен был распространяться на всех жителей Сихема. Они могли уничтожить насильника. И это было бы оправдано. А американцы наносят такие точечные удары, что скоро вообще нигде ничего не останется. И так весь Египет приходит в движение. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите из среды народа моего». Боже мой, наконец-то отпускает дьявол этот фараон мысленный верующих. И однажды произойдет это с Россией, когда вот чаша гнева апокалипсиса, как 10 казней на Египет, будут литься. И тогда Антихрист будет в ужасе, его апостолы в ужасе они будут. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал: «Встаньте, выйдите среди народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, пойдите, совершите служение Господу, как говорили вы». Ведь фараон постоянно говорил: «Вы идите, а дети пусть останутся», как в советское время. Детей в церковь не пускают, пусть старухи ходят. Потом фараон все-таки разрешает: «Пусть дети идут, а хозяйство все останется ваше». А тут он говорит: «Идите вы, ваши дети пусть идут, мелкий и крупный скот ваш, возьмите, как вы говорили, и пойдите, и благословите меня». Потребовалось 10 казней Божьих, чтобы до человека дошло. И все-таки до него не дошло. Потом опять дьявол попутает его. И понуждали египтяне народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они: «Мы все помрем». И понес народ тесто свое, совершается исход, тесто свое народ нес на плечах, прежде нежели оно вскисло, квашни их, завязанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилевы по слову Моисея, и просили у египтян вещей серебряных, вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. То есть народ еврейский обобрал египтян, потому что пришли-то они в Египет в гости, а их насильно поработили, и они взяли плату, компенсацию за то, что их превратили в рабов. Потому что в древности считалось, что рабом можно сделать, если ты с мечом в руках взял человека. А если ты пригласил гостя, потом отошли домой с почетом. А гостя поработить, это считалось на Востоке что-то невероятное. И отправились сыны Израилевы из Рамзеса в Сахок до 600 тысяч пеших мужчин, кроме детей, то есть только мужчин было 600 тысяч человек. Множество разноплеменных людей вышли с ними, то есть те, которые видели чудеса Божии. Египтяне тоже пошли с ними, потому что поняли, что реален один Бог. И мелкий крупный скот, стадо весьма большое. И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу. Времени же, в которое сыны Израиля обитали в Египте, было 430 лет. Но я вам пояснил, что в рабстве они были 210 лет, 430 лет это начиная с скитания Авраама по Ханаану, но по Божьему проклятию они должны были все 430 лет находиться там. Но так как Исаак не пошел в Египет за хлебом, как некоторые у нас там гуманитарку просят, у американцев, у англичан, вот Авраам попросил помощи у египтян, и его народ проклятие получил. 430 лет рабства. А Исаак во время голода не пошел в Египет, ему Господь сказал: не ходи. И сократилось за это поведение Исаака, только 210 лет они были в рабстве. По прошествии 430 лет в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли Египет ночью. Это ночь бдения Господу. И действительно в пасхальную ночь, ну какой православный спит. Люди радуются, что Христос воскрес из мертвых. Он не просто нас освобождает от зависимости, от этих всяких измов, этих идеологий, от коммунистического багряного зверя, от этого лжепророка демократии, от этого дракона национализма и делать свободными людьми. Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу у всех сынов Израилевых в роды их. И сказал Господь Моисею, мы читаем последние стихи, и Аарону, вот устав Пасхи, никакой иноплеменник не должен есть ее. Вот для христиан эти слова должны что означать? Никакой иноплеменник не должен есть ее. Никакой некрещенный человек не имеет права приступать к причастию святому. Так святые отцы истолковали в применении к христианской жизни вот этот текст, что никакой иноплеменник не должен есть ее. А всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, можешь есть его. Обрезание преобразовывало собой крещение. Апостол Павел в послании к Колоссянам пишет, «В нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлеченные в крещение». Крещение заменило собой обрезание. То есть, если твой раб обрезанный, то есть он в христианском понимании как крещенный, он может есть эту Пасху. Поселенец и наемник не должен ее есть. То есть всякие проходимцы, инородцы, от них надо держаться подальше. Раньше инородцы, чтобы добраться до Москвы, им надо создавать отряды тем же чеченцам там, или тем же крымским татарам, с боями прорваться там, их там казаки ловили, бои происходили. А сейчас они как добираются до Москвы? Покупают билет, садятся в поезд, приезжают в Москву, а делают то же самое, насилуют, убивают, грабят. Но никаких заслонов нет. Никто их не отстреливает, когда они пересекают нашу границу. Отношение к поселенцам, наемникам должно быть насторожное. Они не должны есть ее, то есть участвовать в этом празднике. Освобождение, их надо контролировать. В одном доме должно есть ее, не выносите мясо вон из дома, и костей ее не сокрушайте. Нельзя выносить причастие за пределы храма, только в крайнем случае, если умирающий человек, только в этом случае мы святые дары износим из храма. Все общество сынов Израилева должно совершить ее. То есть каждый православный должен участвовать в празднике Воскресения Христова. Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола. И тогда пусть он приступит к совершению ее и будет как природный житель земли, а никакой необрезанный не должен есть ее. То есть очень важно, вот здесь смысл этого стиха, обращать не одного члена семьи, а всю семью обратить. Потому что если вы обратите одного члена семьи веру, а его родители, там, братья, сестры останутся без веры, вы проблему создадите для этого человека. Поэтому апостолы действовали по другому правилу. Как сказано, крестился он и дом его. А дом его, в понимании античного мира, это и рабы, и родственники, и близкие, и друзья. Один закон, мы читаем последние три стиха, один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившего между вами. То есть, если между нами живут иностранцы, они должны жить по нашим законам. Со своими порядками они не имеют права влазить в наш мир, русский мир. Они должны подчиняться нашим правилам, нашему этикету, нашему представлению, как должно себя вести, знать свое место. Поэтому говорится, что один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами. И сделали все сыны Израиля, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали. В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям их. Это последний стих 12 главы, где повторяется, что они выходили именно по ополчениям своим. 600 тысяч вооруженных мужчин шли спереди, они и замыкали это шествие. Они шли именно как воинство Господне. И вы знаете, что земная церковь называется странствующая и воинствующая, в отличие от небесной, которая называется торжествующей. И апостол Павел писал, что наша брань, она не против крови плоти, а против сил злобы, поднебесной, против начальства тьмы века сего. И свою брань мы каждый ведем ежедневно. И самая великая брань, которую может совершить русский человек во имя победы своего Отечества, это все-таки начать бороться со своими собственными грехами. Освободиться от фараона мыслимого дьявола и выйти из Египта греха, то есть из зоны вот, чуждого для нас образа жизни, потому что православие – это не только некое мировоззрение, православие – это прежде всего образ жизни наших предков. Есть такая книга, которая называется «Домострой». Это икона, образ того, как строились семейные отношения, домашние отношения. И наши предки изучали Священное Писание, они знали закон, они жили по тому порядку, который был установлен по божественным принципам. И вы видите, что когда израильтяне подчинились Богу, хотя они тоже упрямо себя вели, они вышли из Египта. И я верю, что однажды наша страна, которая рвалась в рыночную экономику, туда-сюда, а сейчас вот эта Вавилонская башня западного капитализма, она зашаталась, рухнула, может быть, наши правители задумаются и примут решение не следовать слепо за чужими измами, избавиться от этой закваски западных представлений, западной морали, западных норм поведения, и чтобы наши души были чистые, как чистые обрезники в день Пасхи.